Глава 7. Рори. Часы показывают 2:24 ночи, когда я, наконец, откладываю книгу в сторону и выключаю прикроватную лампу. Я все еще в платье, но слишком измучена, чтобы переодеться в пижаму, умыться и прочее. Вместо этого я ныряю под прохладное шелковистое покрывало и ощущаю, как все вокруг меня кружится. Шокирующе видеть себя на страницах. Ограниченное количество слов, напечатанное чернилами, должно передать, кто я такая и что меня волнует. Кто меня волнует? Я прочла ее быстро, по диагонали, особенно вторую половину, потому что начала уставать, но суть, конечно, уловила. В некотором смысле Джиневра была добра, по крайней мере, ко мне. Мое второе «я» — это Лейси Старлинг, имя как у порнозвезды. Великодушна и обаятельна. В детстве она устраивала представления, заставляя старшего брата участвовать в своих шоу. Он, Бенедикт Старлинг, очень застенчивый. Умный, постоянно увлечен научными проектами, но над ним издеваются соседские дети. Они сорвали с него очки и бросили в фонтанчик с водой. Они пустили слух, что он родился и с влагалищем, и с пенисом, и ему якобы пришлось пройти процедуру реконструктивной хирургии. Они нарисовали перманентным маркером пенис на его шкафчике и написали поверх крупным шрифтом «Бенедик». Примечание. «Бенедик», исковерканное «Бенедикт». «Дик» по-английски «член». Конец примечания. Эпизод основан на реальной ситуации с крошкой Макси. По сюжету Лейси отправляется в школу, находит хулиганов, которые на 4 года ее старше, и говорит им, что если они когда-нибудь снова будут докапываться до ее брата, им придется иметь дело с ней. В подкрепление своих слов достает мясницкий нож и угрожающе держит его в дюйме от щеки главного хулигана. Тот говорит: «Я пожалуюсь директору». А Лейси просто прячет нож в карман комбинезона и отвечает: «Кто тебе поверит? Я всего лишь жалкая четвероклашка». Теперь невозможно представить, что я и была той жестокой девчонкой, защищавшей честь Макса, действительно угрожавшей ножом детям намного старше себя. Я удивляюсь, откуда во мне взялась такая храбрость. Подозреваю, что все дело в том, что мы были единым целым. Мы трое. Макс, папа и я. Макс был не просто моим братом, но и продолжением меня самой. Он всегда был таким несамостоятельным, таким чувствительным. Я была сильнее и храбрее. Так сказал мне папа, будто делился секретом. И я хотела оправдать его ожидания. Хотела, чтобы он думал так всегда. Однажды Макс признался папе, что в школе над ним издеваются, что директор школы не собирается ничего предпринимать, и папа воспринял это очень эмоционально. Он рассказал историю о том, как в детстве, когда ему было 10 или 11 лет, банда пацанов верхом на лошадях набросилась на него с железными прутьями, крича, что он грязный еврей. Папе пришлось носить в сумке нож, чтобы защищаться. Я помню, как Макс, застыв, уставился на отслаивающиеся желтые обои на кухне и сказал, что эти оборонительные мероприятия, вероятно, не понравятся нашей средней школе. Помню, как папа слегка улыбнулся и ответил: «Нет, наверное, нет, но мы разберемся с этим». Тем не менее, он не сказал как, не подал ни единой идеи. Тогда меня поразило, что папа смирился и был совсем не похож на себя в юности, каким нам описывал себя. Когда он перестал бороться? Когда он понял, что не сможет завоевать мир? В тот момент, когда умерла его мать? Или когда умерла наша? Или, может быть, когда осознал, что жизнь, за которую он боролся, оказалась очень тихой, совсем не богатой и даже небезопасной. Думаю, в тот момент мне стало ясно, что папа не сможет помочь Максу, и в моей голове созрел план. Те ребята действительно перестали приставать к Максу. По крайней мере, делали это не так откровенно, как с крошкой Макси. Хотя по-прежнему издевались другими, более завуалированными способами, которые я не смогла предотвратить. Ставили его последним в любой команде, делали объектом своих шуток. В любом случае, я никогда не рассказывала Максу или папе о своем поступке. Теперь, прочитав «Домик на озере», Макс все поймет. Забавно, Макс думал, что это папа защитил его и избавил от хулиганов. Он и представить не мог, что это сделала я, его худенькая младшая сестренка. Макс всегда недооценивал меня. Книга не выходит у меня из головы. Описание Мичигана будто взято из моих воспоминаний, хотя, полагаю, так оно и есть. Описание летней утренней росы Джиневра словно извлекла из моей души. Я все еще изучаю персонажей, выясняя, кто есть кто. В некоторых сходство очевидно. Вот Миша, прекрасный отец, эмигрант из Советского Союза, страдающий болезнью Альцгеймера, долгое время работавший шеф-поваром в местной русской закусочной, когда-то мечтавший стать знаменитым скрипачом. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Лейси, актриса, вернувшаяся из Лос-Анджелеса к пепелищу прежней жизни в Мичигане после того, как скандал разрушил ее карьеру. Ее возвращение в Детройт запускает череду событий, которые приводят к тому, что в заледеневшем озере лицом вниз плавает тело. Эта сцена открывает роман. Действие второй главы разворачивается несколькими месяцами ранее. Лейси, только что сошедшая с самолета, встречает в русской закусочной свою старую детскую любовь Эдди, Нейт, и воссоединяется с братом, превратившимся из обиженного ребенка в успешного генерального директора, которого теперь можно увидеть на обложках всех крупных журналов. И еще есть бывшая лучшая подруга, Кэндис, которая жаждет получить то, что есть у Лейси, все, что у нее есть. Очевидно, намек на Каро. Ей в рукописи досталась грязная работа. Предполагаю, что обвинения в растрате могли повлиять на творческий замысел Джиневры. В итоге, в зимнюю бурю, Кэндис удерживает Лейси в плену в доме ее детства. Свежие сугробы задушили кусты, и весь мир превратился в снежный хаос, в центре которого оказалась Лейси. Один удар, и все будет кончено. Никто не будет скучать по ней. Никто не сможет найти. Холод поглощает все. В финале Кэндис заставляет Лейси спуститься по причалу к озеру, как в пиратском фильме, угрожая тук-тук-тук изрубить ее на куски топором. Явный намек на мою детскую игру с папой, но искаженный. Бенедикт разгадывает зловещий план, и на причале начинается драка. В конце концов, он спасает свою сестру, вонзив топор в Кэндис, после чего та падает лицом вниз в озеро. Действие происходит в начале зимы. Оно еще не замерзло окончательно, и когда хрупкий лед трескается, холодная вода поглощает ее. В конечном счете, жертвой становится главный злодей. Кэндис, Каро, неважно. Я о стольком думаю сейчас в темноте в трясущемся поезде. Так много фактов, которые я могу расшифровать и понять, что является правдой, а где эта правда трансформирована и далека от того, что я рассказывала, дабы не разбередить старую рану или не задеть дорогое воспоминание. Грань между правдой и вымыслом кажется хрупкой и ненадежной. Точно идешь по натянутому канату и легко можешь соскользнуть в пропасть. Правда, Кара экстравагантна, ей нравятся редкие красивые вещи. Правда, папа самый оптимистичный человек на свете, самый благодарный, смирившийся с трудностями и травмами, которые пережил в юности. Когда мы были детьми, он часами превозносил сияние восхода солнца, любуясь кленом на заднем дворе, когда листья меняли цвет от ярко-красного до блекло-оранжевого. Каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал папу, как у него дела, он отвечал: «Почти идеально». Однажды я спросила его, почему он всегда говорит «почти», и он, улыбаясь, ответил, что полезно ставить планку чуть выше, чтобы было к чему стремиться. Правда, у Нейта есть старший брат с синдромом Дауна. Правда, Нейт не очень хорошо переносит неудачи. Это не значит, что Нейт не может возглавить борьбу, успокоить толпу и произнести воодушевляющую речь. Он может все, что угодно, ради победы. Но в конце концов, если ситуация разрешается неудачно, эти усилия выкачивают из Нейта всю энергию. В романе Эдди расстается с Лейси, провалив вступительные экзамены в юридическую школу. Хотя это и неправда. Нейт пошел по пути международной дипломатии и добивался успеха во всем, за что брался. Это действительно отражает то, как он порвал со мной, переживая профессиональную неудачу, когда я тоже была в подавленном настроении. Правда, когда в старших классах я решила устроить вечеринку, и внезапно выяснилось, что папа придет домой раньше обычного, Макс назвал это «операция Казука» и помог мне собрать сотни стаканчиков и другие остатки вечеринки, так что папа ничего не заподозрил. Я даже не помню, рассказывала ли эту историю Джиневре, и не думаю, что Макс стал бы это делать. Мы поклялись на мизинчиках навсегда сохранить этот термин в тайне. В любом случае, полной версии истории не было, только итоговая фраза. «Операция Казука» — это мы говорили друг другу всякий раз, когда нам нужно было что-то скрыть. Интересно, как Джиневра исказила реальность, подстроив ее под свои цели? Правда, градус гнева у Макса и у папы может вырасти от 0 до 100. Порой их провоцируют самые неожиданные вещи. Папа однажды вышел из себя, когда клиент раскритиковал его борщ. Это был рецепт его матери, так что борщ в нашей семье считался божьим молоком. Мне совершенно не нравится вкус и консистенция свеклы. Однако я всегда держала этот факт при себе и поглощала папин борщ с сияющей улыбкой на лице. Ложь. Я жажду внимания. Ложь. Я стараюсь быть звездой каждого шоу, высасывая свет из всех остальных. Или это правда? Макс обвинял меня в этом всю мою жизнь, обычно в шутку, но скрытая обида чувствовалась. Он утверждал, что я привлекаю папина внимание, что у меня есть склонность полностью им завладевать. Но в этом тексте меня беспокоит нечто большее, нечто, кажущееся мне неправильным. Я пытаюсь ухватить эту мысль, но она ускользает, развеивается, точно дым. Что это такое? Что-то странное, что-то, что меня беспокоит. Словно вся моя жизнь залита чернилами, и я не могу видеть в темноте, чтобы понять, что делать дальше. Что ж, я преуспеваю, когда на меня давят. Вот что папа всегда с гордостью мне говорил. Интересно, однако, сказал ли он это потому, что я действительно такая, или потому, что ему это было нужно? Потому что в нашей семье один из нас троих должен был разруливать проблемы. Нам нужен был человек, который заботился обо всем. Но папа был из тех, кто предпочитает, чтобы просроченные счета лежали на прилавке, потому что жизнь идет своим чередом, и, скорее всего, все как-нибудь само наладится. Так что заботиться обо всем приходилось мне. Что мне делать дальше? Что? Спать. Я могу отправиться спать. Я перечитаю все это завтра при свете дня и соберу воедино то, что меня мучает. Темнота подчиняет и поглощает меня целиком.